Глава 7. Через 2 дня Цыганку стало лучше. Вечером, когда я подошел к нему, он лежал на охапке сухой листвы и, уставившись в черное звездное небо, тихонько напевал что-то. — Цыганенок, — предложил я ему, — дай я около тебя костер разожгу. Чай согрею, пить будем, у меня в баклаге молоко есть. Хочешь? Я сбегал за водой, подвесил котелок на шомпол, перекинутый над огнем через 2 воткнутых в землю штыка, и, подсаживаясь к раненому, спросил, — Какую ты песню поешь, цыганенок? Он ответил не сразу. — А пою я песню такую старую, в ней говорится, что нет тут цыган родной земли, и та ему земля родная, где его хорошо принимают. А дальше спрашивают, — А где же цыган тебя хорошо принимают? И он отвечает, — Много я стран исходил. Был у венгров, был у болгар, был у туреччины. Много земель исходил я с табором, и еще не нашел такой земли, где бы хорошо мой табор приняли. Цыганенок, — спросил я его, — а зачем ты у нас появился? Ведь вас же не забирают на службу. Он сверкнул белками, приподнялся на локте и ответил, — Я пришел сам, меня не нужно забирать. Мне надоело в таборе. Отец мой умеет воровать лошадей, а мать гадает. Дед мой воровал лошадей, а бабка гадала. И никто из них себе счастья не украл, и никто себе хорошей судьбы не нагадал. Надо по-другому. Цыганенок оживился, приподнялся, но боль раны, очевидно, давала себе еще чувствовать, и, стиснув губы, он с легким стоном опустился опять на кучу листвы. Вскипевшее молоко разом ринулось на огонь и загасило пламя. Я не успел выхватить котелок с углей. Цыганенок неожиданно рассмеялся. — Ты чего? — Так. И он задорно тряхнул головой. — Я вот думаю, что и народ весь этак, и русские, и евреи, и грузины, и татары терпели старую жизнь, терпели, а потом... Как вода из котелка вспенились и кинулись в огонь. Я вот тоже сидел, не вытерпел, захватил винтовку и пошел хорошую жизнь искать. И найти, думаешь, один не нашел бы, а все вместе должны бы, потому охота большая. Подошел Чубук. — Садись с нами чай пить, — предложил я. — Некогда, — отказался он. — Пойдешь со мной, Борис? — Пойду. Быстро ответил я, не спрашивая даже о том, куда он меня зовет. Ну, так добивай скорее, это нас подвода ждет. Какая подвода, Чубук? Он отозвал меня и объяснил, что отряд к рассвету снимается, соединится недалеко отсюда с шахтерским отрядом Бегичева, и вместе они будут пробираться к своим. 3 тяжело раненых брать с собой нельзя. Пробираться придется мимо белых немцев. Отсюда недалеко пасека. Там место глухое, хозяин свой, и согласился приютить у себя раненых на время, пока поправится. Оттуда Чубук привел подводы, и сейчас надо, пока темно, раненых переправить туда. А еще кто с нами? Больше никого. Вдвоем мы. Я бы один управился, да лошадь норовистая попала. Придется одному под усы вести, а другому за товарищами присматривать. Так пойдешь, значит, пойду. — Пойду, Чубук, я с тобой, Чубук, всегда и всюду пойду. А оттуда куда? Назад? — Нет, оттуда мы прямой дорогой вброд, через речку. Там со своими и встретимся. Ну, трогаем. И Чубук пошел к голове лошади. — Винтовка моя, смотри, чтоб не выпала! — послышался из темноты его голос. Телега легонько дернула. В лицо брызнули капли росы, упавшие из задетого колесом куста, и черный поворот скрыл от наших глаз догоравшие костры, разбросанные собиравшимся в поход отрядом. Дорога была плохая, ямы, выбоины, то и дело попадались разлапившиеся по земле корни. Тень была такая, что ни лошади, ни чубука с телеги видно не было. Раненые лежали на охапках свежего сена и молчали. Я шел позади, и, чтобы не оступиться, придерживался свободной от винтовки рукой за задок телеги. Было тихо. Если бы не однотонное посвистывание полуночной пигалицы, можно было бы подумать, что темнота, окружавшая нас, мертва. Все молчали. Только изредка, когда колеса проваливались в ямы или натыкались на пень, раненый Тимошкин тихонько стонал. Жиденький, наполовину вырубленный лесок казался сейчас непроходимым, густым и диким. Затянувшееся тучами небо черным потолком повисло над просекой. Было душно, и казалось, что мы ощупью движем с каким-то длинным извилистым коридором. Мне вспомнилось почему-то, как давным-давно, года 3 тому назад, в такую же теплую ночь мы с отцом возвращались с вокзала домой прямой дорогой через перелеск. Так же вот свистела пиглица, так же пахло переспелыми грибами и дикой малиной. На вокзале, провожая своего брата Петра, отец выпил с ним несколько рюмок водки. То ли от этого, то ли от того, что чересчур сладко пахло малиной, отец был особенно возбужден и разговорчив. Дорогой он рассказывал мне про свою молодость и про свое учение в семинарии. Я смеялся, слушая рассказы о его школьной жизни, о том, как их драли розгами, и мне казалось нелепым и невероятным, чтобы такого высокого, крепкого человека, как мой отец, кто-то когда-то мог драть. «Это ты у одного писателя вычитал», — возражал я. «У него есть про это книга, очерки Бурса называется. Так ведь то давно было, Бог знает когда». «А я, думаешь, недавно учился, тоже давно». Ты в Сибири, пап, жил, а в Сибири страшно, там каторжники. Мне Петька говорил, там человека в два счета убить могут, и некому пожаловаться. Отец засмеялся и начал мне объяснять что-то. Но что он хотел объяснить мне, я так и не понял тогда. Потому что, по его словам, выходило как-то так странно, что каторжники вовсе не каторжники, и что у него даже знакомые были каторжники, и что в Сибири много хороших людей, во всяком случае больше, чем в Арзамасе. Но все это я пропускал мимо ушей, как и многие другие разговоры, смысл которых я начинал понимать только теперь. Нет, никогда, никогда в прошлую жизнь я не подозревал и не думал, что отец мой был революционером. И вот то, что сейчас я с красными, то, что у меня винтовка за плечами, это не потому, что у меня был отец-революционер, а я его сын. Это вышло как-то само собой. Я сам к этому пришел, — подумал я, — и эта мысль заставила меня загордиться. Вот ведь правда, на самом деле, сколько партий есть, а почему ж я все-таки выбрал самую правильную, самую революционную партию? Мне захотелось поделиться этой мыслью с Чубуком, и вдруг мне показалось, что возле головы лошади никого нет, и конь давно уж наугад тащит телегу по незнакомой дороге. «Чубук!» — крикнул я, испугавшись. «Но!» — послышался его грубоватый, строгий голос. «Чего орешь?» «Чубук!» — смутился я. «Далеко еще?» «Хватит!» — ответил он и остановился. «Поди-ка сюда. Встань и шинельку раздвинь. Закурю я». Трубка летящим светлячком поплыла рядом с головой лошади. Дорога разгладилась, лес раздвинулся, и мы пошли рядом. Я сказал Чубуку, о чем думал. Я ожидал, что он с похвалой отзовется о моем уме и дальнозоркости, которые толкнули меня к большевикам. Но Чубук не торопился хвалить. Он выкурил, по крайней мере, полтрубки, и только тогда сказал серьезно. «Бывает и так. Бывает, что человек и своим умом дойдет. Вот Ленин, например. Ну, а ты, парень, навряд ли». «А как же Чубук?» — тихо и обиженно спросил я. «Ведь я же сам». «Сам». «Ну, конечно, сам. Это тебе только карт, что сам. Жизнь так повернулась, вот тебе и сам. Отца у тебя убили. Раз. К людям таким попал. Два. С товарищами поссорился. Три. Из школы тебе выгнали. Четыре. Вот, ежели все эти события откинуть, то остальное, может, и сам додумал. Да ты не сердись», — добавил он, почувствовав, очевидно, мое огорчение. «Разве с тебя кто спрашивает больше?» «Значит, выходит, Чубук, что я нарочно? Что я не красный?» — дрогнувшим голосом переспросил я. «А это все неправда?» И я в разведку всегда с тобой. Я и поэтому ведь на фронт ушел, чтобы защищать. А значит, выходит, дура, ничего не выходит. Я тебе говорю, обстановка, а ты я сам. Скажем, к примеру, отдали бы тебя в кадетский корпус, глядишь, из тебя и калининский юнкер вышел бы. А тебя? Меня, Чебук усмехнулся. За мной, парень, 20 годов шахты, а это никакой юнкерской школы не вышибешь. Мне было несказанно обидно. Я был глубоко оскорблен словами Чебука и замолчал, но мне не молчалось. Чебук, так значит, меня и в отряде не нужно, раз я такой, что и юнкером бы, и калединцем. Дура! Спокойный, как бы не замечая моей злости, ответил Чебук. Зачем же не нужно? Мало ли что, кем ты мог быть. Важно, кто ты есть. Я тебе только говорю, чтоб ты не задавался. А так? Что же, парень ты хороший. Мы тебя, погоди, поглядим еще немного, да и в партию примем. Дура! Совсем уж ласково добавил он. Я ведь знал, что Чебук любит меня. Но чувствовал ли Чебук, как горячо? Больше, чем кого бы то ни было, в ту минуту любил я его. Хороший Чебук, думал я. Вот он и коммунист, и 20 лет в шахте, и волосы уж седеют, а всегда он со мной, и ни с кем больше, а со мной, значит, я заслуживаю, и еще больше буду заслуживать. Когда будет бой, я нарочно не буду нагибаться, если меня убьют, то тоже ничего. Тогда матери напишут, сын ваш был коммунист и умер за великое дело революции, и мать заплачет и повесит на стенку мой портрет рядом с отцовским. А новая светлая жизнь пойдет своим чередом мимо той стены. Жалко только, что попы наврали, — подумал я. И нет у человека никакой души. А если б была душа, то посмотрела бы, какая будет жизнь. Должно быть, хорошая, очень интересная будет жизнь. Телега остановилась. Чебук поспешно сунул руку в карман и сказал тихо, как будто бы стучит что-то впереди. — Дай винтовку. Лошадей с ранеными отвели в кусты. Я остался возле телеги, а Чебук исчез куда-то. Вскоре он вернулся. — Молчок теперь. Четверо казаков верхами. — Дай мешок, лошади морду закрою, а то не заржало бы еще не кстати. Топот подков приближался. Недалеко от нас казаки сменили рысь на шаг. Краешек луны, выскочив в прореху, разорванной тучи озарил дорогу. Из-за кустов я увидел 4 папахи. С казаками был офицер. На его плече вспыхнул и погас золотой погон. Мы выждали, пока топот стихнет, и тронулись дальше. Уже рассветало, когда мы подъехали к маленькому хутору. На стук телеги вышел к воротам заспанный пасечник. Длинный рыжий мужик с вдавленной грудью и острыми, резко выпиравшими из-под расстегнутой ситцевой рубахи плечами. Он повел лошадь через двор, распахнул калитку, от которой тянулась еле заметная поросшая травой дорога. — Туда поедем. У болотца в лесу клоуня, там им спокойнее будет. В небольшом забитом сеном сарае было свежо и тихо. В дальнем углу были постелены дерюги, 2 овчины, аккуратно сложенные, лежали вместо подушку изголовья, рядом стояли ведро воды и из бересты жбан с квасом. Перетащили раненых. — Кушать, может, хотят? — спросил пасечник. — Тогда под головами хлеб и сало, а хозяйка коров подоит, молока принесет. Нам надо было уходить, чтобы не разойтись у брода со своими. Но, несмотря на то, что мы сделали для раненых все, что могли, нам было как-то неловко перед ними. Неловко за то, что мы оставляли их одних, без помощи, в чужом враждебном краю. Тимошкин, должно быть, понял это. — Но с Богом! — сказал он побелевшими, потрескавшимися губами. — Спасибо, Чебук. И тебе, парень, тоже. Может быть, приведет судьба. Встретимся. Более других утомленный Самарин открыл глаза и приветливо кивнул головой. Цыганенок молчал, облокотившись на руки, серьезно смотрел на нас и чему-то слабо улыбался. «Так всего хорошего, ребята», — проговорил Чебук. «Поправляйтесь лучше. Хозяин надежный, и он вас не оставит. Будьте живы, здоровы». Повернувшись к выходу, Чебук громко кашлянул и, опустив глаза, на ходу стал выколачивать о приклад трубку. «Дай вам счастья и победы, товарищи!» — звонко крикнул вдогонку цыганенок. Звук его голоса заставил нас остановиться и обернуться с порога. «Пошли вам победы над всеми белыми, какие только есть на свете!» Так же четко и ясно добавил цыганенок и тихо уронил черную голову на мягкую овчину.